Глава четвертая. Харлан проработал здесь месяца 3-4, скорее месяцев 6. Да, возможно. Официантка по имени Марисса искоса взглянула на своего коллегу Бенедикта. Боже, я просто поверить в это не могу. Сидя на высоком табурете у стойки бара, она дрожала, несмотря на то, что была укрыта одеялом. Светлые волосы Мариссы разметались по плечам. Я знала, что он уходил с работы обиженным, но кто бы мог подумать. Деккер, стоя между Мариссой и Бенедиктом, опирался спиной на гладко отполированную дубовую стойку. 10 минут назад он обшарил пустые карманы Харлана, осмотрел его распластанное на полу тело с окровавленной головой. Харлан Манс был убит одним единственным выстрелом в голову, произведенным в упор. Автоматический самовзводный пистолет калибра 9 мм лежал в нескольких футах от трупа. Глядя на тело бывшего бармена, Деккер почувствовал скорее жалость, нежели гнев. При жизни Харлан, вероятно, считался весьма привлекательным мужчиной. Сейчас же его лицо с правильными, хотя и несколько мрачноватыми чертами, было залеплено клейкой серозной жидкостью. А наряд — черные брюки спортивного покроя, белая рубашка и зеленый пиджак, залитый кровью, придавал убитому вид ряженого. Деккер, которому не давало покоя смутное ощущение, что во всем происшедшем было что-то нелогичное, снова переключил внимание на свидетелей. Значит, Харлан был уволен с работы? Да. И весьма бесцеремонно. Бенедикт, потягивающий из стакана горячую воду, заерзал на стуле и, запустив руку в копну курчавых черных волос, почесал голову. Его трясло, как в лихорадке. И чем было вызвано увольнение? Какой-то болван надрался в баре и начал шпынять Харлана. Ну, тот и сказал ему, чтоб он убирался к чертовой матери. «Так делать не полагается», — объяснила Марисса. «Если у официанта возникают проблемы с клиентом, он должен доложить об этом управляющей, а уж она решает, как урегулировать конфликт». «У вас есть какие-то предположения насчет того, почему Харлан нарушил правила и взял инициативу на себя? Наверное, его просто достали все эти богатые пижоны». Бенедикт поднял глаза на Деккера. «Когда человека постоянно гоняют, как встрепанного, ему это может и надоесть». «Робин, должно быть, слышала всю перепалку», — сказала Марисса. «Она вмешалась. Скандал действительно получился серьезный». «Робин — это управляющая ресторана?» «Да», — ответил Бенедикт. «В общем, она напустилась на Харлана и велела ему собирать вещи и выметаться. Вот и все». И Харлан так и ушел, не устроив настоящей схватки. С некоторым недоверием спросил Деккер. «Ну, до драки дело не дошло», — сказала Марисса. Харлан и Робин обменялись несколькими отборными словечками. Харлан был просто в бешенстве, но вызывать полицию Робин не пришлось. «Вы когда-нибудь раньше видели, чтобы Харлан так выходил из себя?» «Харлан был импульсивным человеком», — заметила Марисса. «Он всегда делал, что хотел». Бенедикт и Марисса быстро переглянулись. Деккер это заметил. «В чем дело?» — спросил он. Марисса опустила глаза. «Я встречалась с ним пару раз», — призналась она. «Ничего особенного, просто выпили немного после работы, и все». Наступило молчание. Глаза Мариссы наполнились слезами. «Я и понятия не имела, что он...» «Но, разумеется», — успокоил ее Деккер. «Расскажите мне о нем, Марисса». «Да, в общем, нечего рассказывать. Довольно привлекательный, остроумный». Деккер бросил взгляд на труп Харлана, который теперь осматривали судмедэксперты. Тело лежало на спине футок 10 от входа в бар. Глаза убитого остекленели, рот был широко раскрыт, руки раскинуты в стороны, ноги согнуты в коленях. Лицо Харлана, по-видимому, имевшее прежде цвет кофе с молоком, теперь посерело. Кожа его была не в лучшем состоянии, вроде бы и гладкая, но у глаз и у рта, несмотря на совсем еще юный возраст покойного, уже залегли морщинки. У Харлана Манса были темные глаза, черные волосы, широкий нос и сильный волевой подбородок. Лейтенант решил, что он похож на латиноамериканца, во всяком случае, в его роду наверняка были индейцы. Рост около 6 футов, пропорциональное сложение. Внешне весьма интересный парень, Деккер уперся взглядом в покрасневшие щеки Мариссы. «Может, нам с вами имеет смысл поговорить наедине?» «Да у меня с ним не было ничего серьезного», — сказала Марисса, отводя взгляд. «Неужели это в самом деле так важно? Я просто подумал, вдруг он хотел за что-то поквитаться с вами». Девушка побледнела. «Мариса тут ни при чем», — заявил Бенедикт. «Если уж он и захотел бы прикончить кого-нибудь конкретного, так это была бы Робин». Голос официанта упал почти до шепота. «А она ведь мертва, верно?» Деккер кивнул. Бенедикт покачал головой. На глазах у Марисы выступили слезы. «У нас никогда не было ничего серьезного, лейтенант. Честное слово. Он просто кабелировал. Харлан вообще был порядочный кабель». «Кабель?» «Ну да, любитель приударить за девушками. Я даже не была его настоящей подружкой». «А кто был его настоящей подружкой?» — спросил Деккер, садясь. «Ронда Клегг», — ответил Бенедикт. «Она заходила сюда иногда. Харлан, бывало, выпивал вместе с ней. Она пила текилу. Могла надраться с такой скоростью, что ни один парень бы за ней не угнался. Она была алкоголичкой». Бенедикт и Мариса снова переглянулись. «Ну, пожалуй, Ронда в самом деле несколько чересчур налегал на спиртное», — снова заговорил официант. «Но она держала себя в руках. Я никогда не видел, чтобы они с Харланом устраивали разборки при народе». «Устраивали разборки?» — переспросил Деккер. «Харлан время от времени приходил на работу с фонарем под глазом», — пояснила Мариса. «Как-то я спросила, кто это его отделал, но он просто отшутился». Девушка посмотрела на свои руки. «Выглядела эта Ронда ужасно. Но вы никогда не видели, чтобы они дрались?» «Не видела». «Она тоже Оффи... актриса?» «Она художница», — сказал Бенедикт. «И деньги этим же зарабатывает. Рисует картины на стенах домов богатых людей». «Граффити?» — уточнил Деккер. «Нет. Она рисует на стенах пейзажи, всякие там сады выглядят как настоящие», — пояснила Мариса. «Это называется каким-то словом, я забыла». «Ловушка для глаз, по-французски», — сказал лейтенант. «Вот-вот», — подтвердила Мариса. «У нее в квартире полно таких штучек. Все это ужасно чудно. А дома у нее на двери сортира изображена статуя Давида». «Вы были у нее в квартире?» — спросил Деккер. «Вместе с Харланом?» Мариса густо покраснела. «Да, всего один раз». «Они с Харланом жили вместе?» «Нет, Харлан... У Харлана есть свое жилье. Знаете, ему нравилось представляться плохим парнем». «О, Господи, я чувствую себя полной идиоткой». Мариса провела ладонью по лицу. «Когда-то все это казалось таким безвредным». «Правило номер один», — отметил про себя Деккер. «Если человек дурачится, это никогда не бывает безвредным». «У Харлана был ключ от ее квартиры?» — поинтересовался он. Мариса кивнула. Лейтенант почувствовал, как у него участился пульс. «Мариса, скажите, а где живет Ронда?» «Это место называется Карибы, на третьем этаже, недалеко от Ринальди. Я могу узнать для вас адрес, если нужно». «Я сам его узнаю», — Деккер взглянул на Бенедикта. «Может, вы хотите еще что-нибудь добавить? Что-нибудь такое, что могло бы дать нам ключ к произошедшему сегодня?» «Простите, но я ничего не видел», — сказал официант. «Когда началась пальба, я бросился в укрытие». «Где вы спрятались?» «Я залез в шкаф для одежды и все время сидел там. Я так перепугался, что мне даже дышать было страшно». «Я тоже ничего больше не могу добавить», — Мариса удрученно покачала головой. «Все начали кричать, и я нырнула под стол». «Где находится этот стол?» «Мы с Кэрол Ангер работали в левой задней части зала. Я обслуживала не четные столы, а она четные». «Вы не помните, в каком именно месте началась стрельба?» «Боже мой, нет!» «Казалось, что пули летят отовсюду. Я была слишком перепугана, чтобы смотреть по сторонам». Деккер заглянул в свои пометки и показал Марисе и Бенедикту листок из блокнота. «Здесь правильно записаны ваши имена, адреса и телефоны?» Оба кивнули. «Хорошо, вы свободны», — Деккер вручил официантам по визитке. «Если вы вспомните что-нибудь важное, имеющее отношение к тому, что здесь случилось, или вообще что-нибудь важное о Харлане Мансе, позвоните мне». «Да чего о нем думать?» — не понял Бенедикт. «Он ведь мертв». «Да, мертв. Но, изучая таких людей, как он, мы, возможно, сумеем предотвратить другую подобную трагедию. Случаи, когда преступник прибегает к насилию, так сказать, по месту своей работы, происходят все чаще. По крайней мере, мы можем попытаться выявить какие-то общие черты таких происшествий и помочь людям быть настороже. «И куда вы теперь отправитесь?» — поинтересовалась Марисса. «Прежде всего я собираюсь позвонить Ронди Клегг», — ответил Деккер. «Если мне повезет, она окажется живой и снимет трубку». «О, боже!» — воскликнула Марисса. «Значит, вы думаете, что Харлан еще перед тем...» Некоторое время все трое молчали. Наконец Марисса снова заговорила. «А если она жива, вы расскажете ей то, что вам известно о Харлане и обо мне?» «О Харлане и обо мне», — повторил про себя лейтенант. Он посмотрел на все еще искаженное испугом лицо официантки, частично прикрытое спутанными прядями растрепавшихся волос. «Не думаю, что это всплывет», — сказал он. Марисса горячо поблагодарила его, по щекам ее текли слезы. Деккер похлопал девушку по плечу и пошел искать телефон. Наверху находились два кабинета, в каждом из которых имелся телефон с автоответчиком, мигавшим в темноте красной лампочкой. Деккер включил свет в большей из комнат. Это был личный кабинет, а точнее салон хозяйки ресторана Эстель Бернштейн. На стенах деревянные панели, пол затянут зеленым ковром с мягким ворсом. Мебель в салоне была дорогая, либо старинная, либо очень умело стилизованная под старину. Удачно вписывались в интерьер абстрактные картины. Деккер не любил абстрактную живопись, но то, что он увидел здесь, явно не было дешевкой. Лейтенант вышел из кабинета хозяйки и прикрыл за собой дверь, решив воспользоваться телефоном, установленным в комнате управляющей Робин Паттерсон. Телефонный аппарат располагался в небольшой нише. Офис Робин Паттерсон был небольшим, но очень удобным и функциональным. Металлический стол с весьма скромным креслом, которое больше подошло бы секретарю, поцарапанный кожаный диванчик. Вдоль задней стены выстроились шкафы с папками. В углу лейтенант заметил дверь. Толчком распахнув ее, он увидел старый белый унитаз, выщербленную раковину и автоматическую сушилку для рук, которая начинала работать, когда в туалете включали свет. Робин, пытаясь придать этому помещению несколько более пристойный вид, повесила на стену зеркало и прикрытый крышечкой кронштейн для туалетной бумаги. На сливном бачке стояли ароматизатор и ваза с букетом из засушенных цветов. Деккер почувствовал, как в душу ему закралась печаль. Он позвонил в управление и выяснил интересующий его номер телефона. Через несколько секунд он уже слышал в трубке длинные гудки. Наконец, в квартире Ронды Клегг сработал автоответчик. Деккер подождал звукового сигнала, а потом сказал. «С вами говорит лейтенант Питер Деккер из полицейского управления Лос-Анджелеса. Я разыскиваю Ронду Клегг. Не знаю, Ронда, дома вы или нет, но если все-таки дома, пожалуйста, снимите трубку. Если вы этого не сделаете, мне придется приехать к вам и вскрыть вашу квартиру. У меня есть основания беспокоиться о вашей безопасности. Так что, если вы не хотите... Со мной все в порядке! Убирайтесь!» В трубке раздались короткие гудки. По всей видимости, Ронда Клегг уже успела посмотреть программу новостей. Деккер снова набрал ее номер. На этот раз на его звонок ответила хозяйка квартиры. «Послушайте». Голос Ронды Клегг звучал несколько глуховато. «У меня в самом деле все в порядке. Я не хочу говорить ни с полицией, ни с кем бы то ни было еще». «Я сейчас нахожусь в ресторане «Эстель», — сказал Деккер. «Я здесь с 8:30. 13 человек убито, Ронда, и, по крайней мере, 31 ранен. Это не моя вина!» Женщина на другом конце провода разрыдалась. Деккер подождал немного, а потом спокойно продолжил. «Конечно, это не ваша вина. Вы совершенно ни в чем не виноваты. Тогда зачем же вы мне звоните? Мне хотелось убедиться, что вы живы и здоровы». «Да, я жива и здорова. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Было бы очень хорошо, если бы мне удалось с вами побеседовать, Ронда». «Я обязана с вами беседовать?» «Нет». Наступила пауза, после которой Ронда Клегг угрюмо спросила, «Сколько сейчас времени?» Деккер взглянул на часы. 1:30. В трубке раздался тяжелый вздох. «А нельзя подождать с этим до завтра?» «Да можно. Ронда, вы одна или в вашей квартире есть кто-то еще?» «Никого. Если хотите, я могу кому-нибудь позвонить, чтобы вам составили компанию. Ронда снова зарыдала. «Нет, не надо никому звонить. Дайте мне просто поспать. Вы приняли что-нибудь снотворное? Пару таблеток валиума. Вот как? Да. А вы как думали? Как вы сказали, вас зовут? Лейтенант Деккер. Полицейское управление Лос-Анджелеса. Деванширское отделение». «Полицейское управление Лос-Анджелеса?» «Да». «Если вы репортер, я подам на вас в суд». «Я не репортер. Я с журналистами не разговариваю. И правильно. Могу я заехать к вам где-нибудь?» Деккер снова взглянул на часы. Пол второго ночи, а ему надо допросить оставшихся неопрошенными свидетелей, затем перевести в морг тела погибших, да еще отчет, за написание которого он даже не брался. Ясно, придется не спать всю ночь. «Как насчет 8 утра?» «Отлично». Ронда Клегг немного помолчала. «Но предупреждаю, если вы репортер, я Питер Деккер, детектив, лейтенант полиции, полицейское управление Лос-Анджелеса, Деванширское отделение». Он назвал номер своего полицейского жетона. «Позвоните и проверьте». «И проверю». «А вы как думали?» «Все правильно». «Итак, встретимся в 8, Ронда». «Ладно. До свидания». В трубке снова раздались короткие гудки. «Ну что ж», — подумал Деккер, — «хорошо хотя бы уже то, что она не послала его куда подальше».